Свадьба. Днем 2 августа меня снова похитили. На этот раз шумно и в присутствии кучи свидетелей. Через 2 часа после обеда тишину нашей квартиры нарушила трель дверного звонка. Мы с Петей в этот момент сидели в кухне и мирно пили чай. Стоило же нам открыть дверь, как в прихожую втиснулась толпа, состоявшая из сестер-русалок Алены и Олеси. «Мы ее забираем», — кивнув на меня, сказала Белецкому Олеся. «Собирайся, Алиса, вот-вот подъедет такси». «Куда же вы ее повезете?» — с улыбкой поинтересовался Петя. «В родительский дом», — ответила ему Арина. «Захочешь вернуть Алису обратно? Приходи за ней завтра в 10:30», — подмигнула Марина. «И смотри без опозданий». Дальше мы суетливо упаковывали в сумке мой свадебный наряд, косметику и одежду. Потом с громким гоготом усаживались в 2 приехавшие за нами машины и с песнями ехали через весь город к пятиэтажке, в которой прошло мое детство. Ввалившись шумным гуртом в подъезд, девочки тут же объявили встретившимся соседям, что завтра тут состоится свадебный выкуп, а потом стадом волооких ланей поскакали на 3-й этаж, где нас уже ждали мои отец и мачеха. До самого вечера мы развлекались тем, что украшали квартиру гирляндами и воздушными шариками, помогали Кате готовить закуски для гостей и дегустировали 3 бутылки вина, которые предложил нам папа. «Жалко, что вы живете так низко», — посетовала во время дегустации Алина. «Жили бы вы не на 3-м, а хотя бы на 5-м этаже, мы бы Алисе такой шикарный выкуп устроили. Белецкий бы у нас и пел, и плясал, и сражался с чудовищами, и даже ходил бы по потолку». «Ничего», — махнула рукой Олеся. «Обойдемся без песен и плясок. Пусть сражается и топчет потолок. Это тоже будет весело». «На регистрацию мы с вами не поедем», — добавила Марина. «После выкупа отправимся на свадебные локации и будем ждать вас там, а потом все вместе соберемся на банкете». Я улыбнулась. Последние 7 дней все вокруг кипели и суетились, все кроме нас. После событий купальской ночи мы с Белецким относились спокойно ко всему, будь это аврал на работе или наша собственная свадьба. Соседям предпраздничная суматоха явно доставляла удовольствие, так Аристарх Семенович 30 раз согласовывал со мной дизайн цветочных композиций, которыми намеревался украсить свадебный шатер. И не потому, что мне не нравились его варианты, а потому, что он каждый вечер придумывал что-нибудь новое. Аглафира Григорьевна неожиданно предложила подыскать нам фотографа. «Магическую свадьбу должен фотографировать человек, который сам является колдуном», — заметила она, как-то встретив нас на улице. «Знаю я одного такого. У него и фото отличные, и берет он за них недорого». Я тогда хотела поинтересоваться, не этот ли человек снимал ее собственное бракосочетание, но промолчала. Соседка свой изменившийся семейный статус не афишировала, предпочитая жить на 2 дома. И я не видела смысла рассказывать об этом всему подъезду. Жизнь на улице Лесной вернулась в привычное русло. Папоротники высохли, и вместе с ними пропали все вызванные ими неприятности. Про драконов никто не говорил ни слова. О жене Рите мы вспоминали всего 1 раз, в конце июля, когда стало известно, что он покинул родной клан и улетел в другое полушарие. Эта новость всех нас порадовала, хотя конкретно сейчас нам было не до нее. За неделю до торжества из-за границы с мужем Йозефом прилетела Лиза, Петина младшая сестра. Когда мы с Белецким встретили их в аэропорту, я долго хлопала глазами, пытаясь найти у брата и сестры что-нибудь общее. В конце концов, общее я нашла — улыбку. Во всем остальном эти двое кардинально друг от друга отличались. На фоне худощавого, светловолосого Петра пухленькая рыжая Лиза смотрелась цветочной феечкой. Увидев нас, она в первую очередь кинулась обнимать меня, а потом всю дорогу рассказывала анекдоты, заливисто при этом хохоча. Супруг вторил ей на ломаном русском языке, а к концу дня я уже не представляла, как раньше жила без этих чудесных веселых ребят. Ребята разместились в старой родительской квартире и активно занимались подготовкой к свадьбе вместе с нами. Корректировали меню для банкета, помогали выбирать украшения для автомобилей и маленькие подарочки для гостей. «Лиза знает, что ты маг?» — в какой-то момент спросила я у Белецкого. «Конечно», — кивнул он. «Мы вместе росли, у нас никогда не было друг от друга секретов». «А Йозеф?» «Йозеф не в курсе. Он программист и сверхъестественное не верит». «Лиза не пыталась его переубедить?» «Зачем? Волшебство нужно уметь видеть. А это, к сожалению, получается не у всех». Ночь перед свадьбой я провела в своей старой комнате. Отправляясь ко сну, думала, что не сомкну глаз до самого утра, однако уснула сразу, едва моя голова коснулась подушки. Сон оказался так глубок и безмятежен, что когда Катя пришла меня будить, у меня было ощущение, будто я легла в кровать несколько минут назад. Как только я умылась и немного перекусила, в дверь позвонили, и в нашей гостиной появились соседки-волшебницы в красивых платьях и с большой картонной коробкой в руках. «Мы пришли наряжать тебя и подъезд», — объявила мне Алена Сорокина, «а еще принесли подарок». «Что это такое?» — спросила я, кивнув на коробку. «Увидишь», — подмигнула волчица. Подруги отправились зачаровывать лестничные площадки, оставив со мной Алину и Марину. Русалки сразу же усадили меня в кресло и в течение получаса делали прическу и макияж. Их трудами мои короткие пушистые волосы легли аккуратными локонами, на щеках заиграл нежный румянец, а глаза стали выразительными, яркими, как звезды. После этого подруги помогли мне надеть платье и украшения. «Чары дозрели», — удовлетворенно сказала Марина, внимательно оглядев мой наряд. «Ты чудо, как хороша, Алиса!» «Остался последний штрих», — подмигнула ее сестра. «А ну-ка!» Она открыла принесенную ими коробку и достала из нее пышный венок, искусно сплетенный из живых цветов. Я восхищенно вздохнула. Русалка аккуратно надела венок мне на голову. «Мы сплели его из 15 видов растений», — с улыбкой сказала Алина и мягко повернула меня к зеркалу. «Теперь невеста готова». Позади меня ахнула Катя. Я посмотрела на свое отражение и глубоко вздохнула, потому что смотревшая на меня девушка никак не могла быть мной. Боже мой, никогда в жизни я не была такой красивой и такой волшебной. «Белецкий будет доволен», — удовлетворенно заметила Марина. «Он приедет с минуты на минуту», — добавила мачеха, взглянув на часы. Сестры дружно всплеснули руками и, громко цокая каблуками, побежали в подъезд занимать боевые позиции. Катя проводила их взглядом, а потом крепко меня обняла. «Ты принцесса!» На ее глазах блеснули слезы. «Самое настоящее! Для меня было большой радостью видеть, как ты взрослеешь!» «Ты говоришь так, будто мы прощаемся!» Улыбнулась я, поцеловав ее в щеку. «Катя, я всего лишь выхожу замуж!» Она погладила меня по щеке. «Мы с папой так сильно тебя любим. Ты — наше солнышко, наша радость, наш свет. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты улыбалась и была счастливой». «Ну, это я и обеспечу». Мы с Катей вздрогнули и обернулись на голос. В открытом окне гостиной виднелась голова моего жениха. «Петя!» — ахнула я. «Ты что тут делаешь?» «Я приехал за своей невестой». Белецкий подтянулся и ловко влез в комнату через оконную раму. «У нас же там находится пожарная лестница», — сообразила мачеха. «Ну как же выкуп, Петенька? Девочки приготовили для тебя кучу забавных испытаний». «Знаю я эти испытания», — фыркнул тот, поправляя свадебный жилет. «Если я буду их проходить, мы в ЗАГС до вечера не уедем». Я хихикнула, Петя поднял на меня глаза и замер. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом он подошел ближе и, взяв меня за руку, горячо поцеловал мои пальцы. «Белецкий!» В гостиную толпой ввалились мои подруги, и за их спин с довольным видом выглядывали Виталий Мастрикин, Дима Сорокин, Йозеф и двое незнакомых мужчин, судя по всему, друзья моего жениха. «Мы там, мы для тебя, а ты...» Задыхаясь от возмущения, наперебой заговорили колдуньи. «А я добрался до принцессы, минуя драконов», — широко улыбнулся Петя. «Лучшая битва — это та, которой не было, согласны, красавицы?» Соседки обиженно запыхтели, а потом переглянулись и громко засмеялись. Их хохот подхватили все остальные. Потом были закуски, напутственные речи, вспышки фотоаппарата и дорога во дворец бракосочетаний. Регистрация прошла для меня как во сне. Я будто издалека слушала речь дамы в строгом костюме, словно со стороны наблюдала, как моя рука выводит подпись в регистрационном журнале. Осознание происходящего вернулось, когда дама громко и торжественно объявила нас мужем и женой. Петя повернул ко мне голову, и я утонула в его шоколадных глазах. Точно так же, как год назад, когда пришла к нему на прием. Затем был горячий поцелуй. Радостные крики и поздравления, бокал с теплым шампанским, который мне вручил кто-то из гостей, и ощущение бесконечного счастья, которое накрыло с головой. Выйдя из ЗАГСа, мы 2 четверти часа фотографировались у фонтанов и лебедей из цветов и металла, пока фотограф, высокий темноволосый чародей, не сообщил, что молодоженов ждут на поляне желаний. На поляну мы отправились в сопровождении все того же фотографа. Он сам сел за руль свадебного авто и резво повез нас на окраину города. Попетляв немного по переулкам, мы подъехали к старому заросшему парку. Петя помог мне выйти из машины, и мы втроем пошли по широкой бетонной дорожке. Через 10 метров воздух засиял 1000 серебристых искр, и мы оказались на небольшой поляне, в центре которой стояла маленькая лохматая елочка. Петя взял меня за руку, и мы неторопливо двинулись к ней. В тот же миг с ее веток вспорхнули 2 красивые птицы, а в воздухе тихо запела жалейка. Воздух засиял зеленоватыми огоньками, словно 1000 светлячков решили белым днем зажечь свои волшебные фонарики. По траве побежали изумрудные линии, превратив ее в чудесный ковер. Справа от елочки линии сплелись в широкий овал, и из него на поверхность земли поднялся высокий каменный алтарь. Из-за деревьев навстречу нам вышли Олеся и Силуян Петрович. Они были облачены в длинные зелено-коричневые одежды, а на голове каждого из них был надет обруч, сплетенный из травы и древесных листьев. «Духи земли приветствуют новобрачных в своей священной роще», — провозгласил Леший. «Подойдите же к сыну великого Алатыря и примите благословение на долгую счастливую жизнь». Мы с Петей подошли к камню и, не сговариваясь, опустились перед ним на колени. «Согласны ли вы в знак своей искренности принести духам жертву?» — спросил у нас Силуян Петрович. «Согласны», — в голос ответили мы. Олеся достала из рукава короткий нож. Этим ножом она быстро и аккуратно отрезала у каждого из нас 3 волоска и бросила их на алтарь. Тот вспыхнул зеленым пламенем, волосы тут же обратились в пепел. Леший улыбнулся. «Духи приняли вашу жертву», — сказал он. «Теперь вы можете о чем-нибудь их попросить». Когда мы с Петей поднялись на ноги, Олеся протянула нам 2 ленты, алую и голубую. «Загадайте желание и привяжите их к елочке», — сказала она. «Да покрепче. Тогда желания точно исполнятся». Мы с Петей взяли ленты и, чуть помедлив, завязали их на мохнатых еловых лапах. «Духи земли дарят вам свое благословение», — снова улыбнулся Силуян Петрович, «и направляют к своим братьям, духам воды». От елки вглубь леса потянулась сверкающая изумрудная тропа. Мы ступили на нее и через несколько минут оказались на берегу большого круглого озера. Оно было гладким, как зеркало, и в нем отражались плывущие по небу тучи. «Ты заметил?» — обратилась я к мужу. «Минуту назад небо было голубым и безоблачным, а теперь стало пасмурным. Как бы ни пошел дождь, не пойдет», — качнул головой Петя. «Думается, мне тучи появились тут не для этого. Смотри. А вот и лодка». У самой воды обнаружился узкий причал, а рядом с ним покачивалась на зеркальной воде большая белоснежная ладья, украшенная живыми кувшинками. Петя забрался в нее первым, затем помог устроиться мне. «Где весла?» — удивилась я. «Чем мы будем грести?» Стоило сказать, как лодка плавно отчалила от берега и неторопливо заскользила к середине озера. В воздухе вновь зазвучала музыка, только теперь ее играла не дудочка, а флейта. Водная гладь начала светиться изнутри, будто кто-то включил на дне большую мощную лампу. Я посмотрела вниз и увидела рядом с лодкой 3 тонкие девичьи фигуры. Русалки. 3 красавицы-сестры в тонких голубых одеждах окружили под водой наше судно и сопровождали его теперь почетным караулом. Едва мы добрались до середины водоема, как полил дождь, при этом на нас не упало ни единой капли. Все они огибали свадебную лодку по широкой дуге, отчего казалось, будто над нашими головами сомкнулся водяной шатер. Русалки вынырнули на поверхность и заскользили вокруг ладьи в неторопливом хороводе. «Духи воды приветствуют молодую семью». Их тихие голоса напоминали журчание лесных ручейков. «И готовы благословить ее на долгую счастливую жизнь, если новобрачные докажут, что готовы быть вместе не только в светлые дни, но и в ночи штормов и ураганов». Я удивленно приподняла бровь. Белецкий же вдруг нагнулся и поднял с дна лодки большую острую иглу. «Мы докажем», — серьезно сказал он. «Давай руку, Алиса». Я протянула ему ладонь. Петя уколол иглой сначала свой палец, а потом мой. Когда на коже выступила кровь, мы смешали ее воедино и стряхнули в озеро. Вода в тот же миг забурлила, и на поверхность вырвался фонтан голубоватых брызг. Звуки флейты стали громче. «Духи приняли вашу жертву», — пропели русалки, — «и дарят вам свое благословение». К машине мы возвращались молча. Этот день был богат на эмоции и впечатления, но сейчас меня переполняло умиротворение. После лесной и озерной прогулок я была на 100% уверена, у нас с Белецким все будет хорошо. «Ну что, поехали на банкет?» — спросил Петя, когда мы уселись на заднее сиденье автомобиля. Я с улыбкой кивнула. К дому на улице Лесной нас доставили всего за 10 минут. Когда я увидела впереди знакомый поворот, мелькнула мысль, что на нашем пути кто-то поставил магический портал. Один или даже несколько. В противном случае мы добирались бы до места не менее 2 часов. Банкетный зал выглядел феерически. Полянка, на которой мы с соседями собирались на общедомовые беседы, превратилась в сад с цветочными арками, импровизированным гротом и огромным молочно-белым шатром, посреди которого стояли столы с закусками и аперитивом. Гости тоже были в сборе. В их шумной толпе я разглядела и Олесю с отцом, и близняшек-русалок, и даже Петиного деда. Дмитрий Иванович заметил появление молодоженов первым. Оставив компанию, которой что-то увлеченно рассказывал, он подлетел к нам, как метеор, и крепко обнял. «Дети мои, поздравляю вас от всего сердца!» Следом за ним потянулись прочие родственники, друзья и соседи. Когда все же с объятиями и поцелуями было покончено, вперед вышла Глафира Григорьевна. «Прежде чем мы сядем за столы и поднимем бокалы за здоровье молодых, нужно сделать еще одно важное дело», — сказала она. «Обряд благословения совершен до половины. Нужно довести его до конца». Голоса гостей смолкли. Колдунья взяла нас за руки и в наступившей тишине подвела к одной из цветочных арок. Рядом с ней обнаружился алтарь, подобный тому, что мы видели в лесу. «Древние духи воздуха и огня, питающие родник живительной магической силы, внимают чародеям, решившим связать себя священными узами», — торжественно сказала она. «Духи видят, что помыслы ваши чисты, а делами движет любовь, поэтому жертвы им от вас не нужны. Они благословят вас в обмен на самое мощное заклинание на свете — клятву вечной верности. Готовы ли вы ее принести?» «Готовы», — хором ответили мы. «Положите на алтарь руки и произнесите клятву. Помните, у нее нет особенных слов. Вы должны озвучить то, что подскажут ваши сердца». Мы положили ладони на камень. Он был гладким и теплым, как печка. «Клянусь тебе, жена моя, что буду рядом в печали и в радости», — негромко сказал Белецкий, — «что буду беречь нашу семью от житейских бурь, защищать от невзгод и разочарований. Клянусь любить тебя, уважать и хранить верность до самой моей смерти». От его слов в моей груди разлилось уютное тепло. «И я клянусь тебе, муж мой, что буду рядом в печали и в радости», — с нежностью произнесла я. «Клянусь, что буду хранить наш семейный очаг, что стану самым надежным помощником во всех твоих делах и начинаниях. Клянусь любить тебя, уважать и хранить верность до самой моей смерти». В залившем небе золотыми звездами рассыпался фонтан фейерверка, а на наших запястьях сверкнули серебром магические браслеты. «Духи благословили вас, дети», — с улыбкой сказала Глафира Григорьевна. «Будьте счастливы сегодня и всегда».